гуру. Предположим, что настоящее будет все время полностью захватывать сознание и наполнять его собою. Что же произойдет, когда оно закончится в момент освобождения от тела? Чем же тогда будет жить человек, если кроме настоящего, земного и плотного ему ничего не звучало? Все хорошо в свою меру. Земному можно отдавать энергию и мысли, но только не сердце. Сердце должно оставаться свободным для высших притяжений.